дороге капитан заглянул в продовольственный магазин, где обычно делал покупки. На кассе сидела его знакомая Катерина, разведенка около 40, с неугасающим интересом к жизни в глазах. «Здрасте, Иван Семенович», — проговорила она кокетливо, склонив голову к плечу и накручивая локон на палец. «Вам, как обычно, замороженные блинчики с картошкой, сметану и пельмени великосветские? Скучно живете на одних полуфабрикатах. Мужчина в вашем возрасте должен хорошо питаться». «Я питаюсь, Катя», — смущенно пробормотал капитан. «Вижу я, как вы питаетесь», — Катерина пробила чек. «С вас 192 рубля. Между прочим, я тут в газете читала, что женатые мужчины живут на 5 лет дольше, чем холостые». «Ну, правильно», — хмыкнул Зеленушкин. «За все хорошее приходится расплачиваться. Вообще-то я, Катя, хотел у тебя одну серьезную вещь спросить». «Давно бы так», — оживилась Катерина. «Ответ положительный». «Положительный?» — удивленно переспросил капитан. «Так я же еще ничего не спросил». «Но вы, наверное, хотели спросить, свободна ли я после работы. Так я свободна, особенно для вас». «Ну, вообще-то, Катя, я о другом хотел спросить». Зеленушкин достал из портфеля темную бутылку с золотыми наклейками. «Где в нашем городе можно купить вот такой коньяк?» «Да зачем же так тратиться?» — воскликнула Катерина. «Я к таким дорогим коньякам не приучена. Я лучше какой-нибудь ликер. Вот малиновый за 70 рублей, очень даже неплохой. Еще, конечно, конфет можно взять». «Да нет, Катя, ты меня не так поняла», — перебил ее капитан. «Я тебя серьезно спрашиваю, как специалиста в области торговли, где у нас в Казадоеве можно купить точно такой коньяк? Мне это по работе нужно». «Ах, по работе?» — Катерина заскучала. «Ну, если по работе, тогда другое дело». Она двумя пальцами взяла бутылку за горлышко, повертела ее и сообщила. «У нас в магазине, конечно, такого нет, это ясно. Кто здесь такую дрянь дорогущую купит? У нас люди простые, незатейливые. Вот вроде вас. В торговом центре «Гулливер», может быть, еще, конечно, на автозаправке возле шоссе. Там москвичи проезжают, так что могут купить бутылку другую». Капитан быстро записывал ее слова на клочке бумаги. «Значит, «Гулливер»... автозаправка. И еще там, конечно, откуда эта самая бутылка?» «Что?» — Зеленушкин недоуменно уставился на Катерину. «А ты что, знаешь, откуда она?» «Конечно. Вот же штампик!» — Катерина показала на лиловый отпечаток в нижнем углу этикетки, напоминающий по форме то ли высокую кастрюльку, то ли банку варенья. «Штампик?» — переспросил капитан. «Ну да. Это штамп ресторана «Солонка», который на улице Шемшученко. Я там в прошлом году работала, так знаю, какой у них штамп». «А зачем этот штампик?» «Ой, Иван Семенович, ну какой вы наивный! В ресторанах спиртное продается с большой наценкой, так?» «Так», — капитан вздохнул, вспомнив, как в прошлом месяце зашел с друзьями в одно скромное заведение и какой возмутительный отсчет им там выставили. «Так вот, если бы не этот штамп, любой официант мог купить свою бутылку и наливать из нее клиентам, а разницу класть в карман. А так замдиректора ставит на бутылке свой штамп, и уже ничего не поделаешь. Что ж ты мне сразу не сказала? Я тут, понимаешь, записываю гулливеры всякие. А вы меня, Иван Семенович, ни о чем таком не спрашивали. Вы меня спросили, где можно такой коньяк купить. Я вам ответила. С вас 192,40». Надежда Николаевна тихонько выбралась из поредевшей толпы и побрела к пансионату. Никто ее не удерживал. Люди, сталкиваясь с ней взглядами, поспешно отводили глаза и старались прошмыгнуть мимо, как будто она заразная. Следовало крепко подумать о случившемся, однако сил не было. К ногам как будто привязали пудовые гири, все тело болело, в голове стучали тысячи молоточков. Надежде захотелось внезапно хотя бы поговорить с нормальным человеком, чтобы хоть кто-нибудь посочувствовал, пожалел. И как раз навстречу ей попался Сергей Сергеевич. Ничего удивительного, Казадоев — городок маленький, обязательно знакомых встретишь. Сергей Сергеевич был, как всегда, старомодно элегантен и шел навстречу, Надежде приветливо улыбаясь. Собаки с ним на этот раз не было. «Здравствуйте, Надежда Николаевна», — проговорил он, приподняв шляпу. «Какая приятная встреча». «Вы хоть от меня не шарахаетесь», — вздохнула Надежда. «Все остальные местные жители от меня удирают, как будто я привидение или оживший мертвец». Она тут же спохватилась, что ведет себя невежливо, что не нужно вываливать на человека свои неприятности, у него и собственных хватает. Однако слово, как известно, не воробей, и Сергей Сергеевич тут же встрепенулся. «Вы это серьезно?» «Разумеется. Вы, конечно, слышали, какие обо мне в городе ходят слухи?» «Ну, кое-что слышал», — Сергей Сергеевич развел руками. «Маленький город, как большая деревня. Слухи — это здешняя болезнь, и распространяются они, как грипп, воздушно-капельным путем. Но я на них не обращаю внимания. Должно быть, у меня иммунитет к этому виду заболеваний». «Ну еще бы», — подумала Надежда. «Сколько про страшную смерть твоей дочери люди говорили. Косточки перемывали, все детали на свет вытащили. Понятно, что после такого иммунитет к сплетням надолго получишь». «Слава Богу, хоть один нормальный человек живет в этом городе», — улыбнулась она. «А почему бы двум нормальным людям не выпить чашку кофе?» — предложил Сергей Сергеевич. И наклонился к ней близко, и даже взял за руку, легко, ненастойчиво. «Ухаживает он за ней, что ли?» В Надеждиной голове тотчас проснулось прежнее здравомыслие. Одним из своих полезных качеств она считала умение в критической ситуации поглядеть на себя со стороны. Она поступила так и сейчас, и что увидела? Измученную, невыспавшуюся, плохо причесанную женщину солидных средних лет, не будем уточнять цифры, в неновых брюках и куртке с чужого плеча. К тому же испуганную и почти сломленную свалившимися на нее неприятностями. Нет, к такой особе не может быть у человека никакого интереса. С другой стороны, Надежда ему ни к чему не нужна, так что, возможно, он просто ее по-человечески пожалел, а уж этого никак нельзя допустить. Надежда Николаевна Лебедева всегда справляется со своими неприятностями самостоятельно. «Я бы с удовольствием», — ответила Надежда Николаевна, «да только сейчас уже 6 часов, и я не пью кофе после 4. Спать, знаете ли, не буду». Это была заведомая ложь. Спала Надежда всегда отлично. Конечно, если не наезжают мотоциклисты, не нападают мясники с топором и не тягают потом на допросы в полицию. Сергей Сергеевич взглянул на нее с легкой усмешкой, и Надежда тутчас сообразила, что он понял ее уловку. «Ну, не хотите кофе, тогда приглашаю вас на обед. У вас, Надежда Николаевна, уж простите, но усталый и замученный вид. Сытый обед был бы вам сейчас очень кстати. Если позволите, я покажу вам очень приличное заведение». Надежда хотела было гордо отказаться, но вспомнила, что обед в пансионате давно прошел, а ужин еще не скоро. Правда, Лида обещала ей оставить еду, но кто знает, а на ужин подает всегда какую-нибудь запеканку. Надежда с детства ее не любит. И самое главное, ужасно не хочется идти в пансионат. Что ее там ждет? Галкина нытье и капризы, персонал будет перешептываться за ее спиной. Сергей Сергеевич с самой первой встречи произвел на Надежду очень приятное впечатление. И теперь она решила, что вреда особого не будет, если она пообедает с посторонним мужчиной. Муж, конечно, если узнает, будет недоволен, но он не узнает. Они свернули в неприметный переулок, прошли совсем недолго и вышли на тихую улицу, где стоял большой одноэтажный дом из свежих золотистых бревен. Над входом в этот дом красовалась кованная вывеска с названием «Корчма». Сергей Сергеевич открыл перед Надеждой дверь, и она вошла в просторные сени, а оттуда в уютный зал. Деревянные столы были застелены белоснежными накрахмаленными скатертями, на этих столах красовались медные самовары, по сторонам вытянулись румяные девушки в нарядных сарафанах и кружевных кокошниках. К вошедшим тотчас подошел метрдотель, представительный мужчина в сапогах со скрипом и в вышитой крестом рубахе, подпоясанной кожаным ремешком. Проводив Надежду Николаевну и ее спутника к свободному столу, он замер в ожидании. «Как видите, здесь все оформлено в русском стиле», — пояснил Сергей Сергеевич. «Но кухня самая разнообразная. Есть итальянская, есть китайская, есть кавказская, японская. Кстати, здешний повар очень хорошо готовит суши». «Ой, нет, сырую рыбу я не люблю», — воскликнула Надежда. «Я тоже», — кивнул ее спутник, — «так что давайте-ка нам обычный классический обед. Борщ посоветую и мясо, тушеное в горшочке», — степенно наклонил голову метрдотель. Надежда почувствовала, что желудок прихватил голодный спазм и едва удержалась, чтобы не схватить с тарелки кусок хлеба. Преступно медленно официант расставлял приборы, наливал воду в стаканы. Чтобы не скрипеть зубами, Надежда извинилась и вышла в туалет. Она причесалась перед большим зеркалом, вымыла руки и даже слегка сполоснула лицо. Холодная вода помогла, перед глазами не стояли больше два трупа. Один с желтым лицом, другой огромный, с окладистой бородой и большими руками. Когда Надежда вернулась, на столе стояла уже фарфоровая супница, и официант наливал из нее в тарелке малиновый борщ. И сметана плавала в тарелке кипенно-белым островом, а посыпанная зелень выглядела на этом острове пальмами и акациями. И на отдельном блюде лежали горячие пампушки. Потребовалось употребить всю силу воли, чтобы не наброситься на борщ с рычанием голодного тигра. Надежда съела две пампушки, потом решила наплевать на приличие и съесть третью. Когда принесли второе блюдо, она была уже в состоянии поддерживать разговор. Впрочем, Сергей Сергеевич особенно беседой ее не утомлял, глядел сочувственно. «Досталось, мол, тебе не по заслугам». «Не смотрите так», — не выдержала Надежда. «Я женщина крепкая, выдержу». «Ни минуты в этом не сомневаюсь», — сказал он серьезно. «Хоть мы и недолго знакомы, я успел убедиться, что характер у вас сильный, никому не позволите собой помыкать». От сытой еды Надежда слегка расслабилась. «Однако вы тоже расстроены», — сказала она. «Не сочтите меня невоспитанной, но могу я спросить?» «Отвечу». Сергей Сергеевич тяжело вздохнул. «Вам отвечу. Понимаете, годы мои немалые. Человек я одинокий. Знаете, небось, мою историю?» «Ну, сами же говорили, что город маленький, и все слухи разносятся быстро», — кивнула Надежда. «Слышала я про вашу трагедию, слов нет, как она меня потрясла. Конечно, вам сочувствие постороннего человека ни к чему, и сострадание мое тоже». «Отчего же?» — протянул Сергей Сергеевич. «Я же вижу, что вы человек искренний». Надежда через стол коснулась его руки. Они помолчали. «В общем, человек я одинокий, но не бедный», — заговорил Сергей Сергеевич. «Пора, как говорится, о душе подумать. Оставить мне средства свои некому. Можно, конечно, в какой-нибудь фонд перечислить, к примеру, для детей больных. Но сами знаете, деньгами чиновники ведают. Так что кто его знает, сколько моих денег детям несчастным достанется?» «Это точно», — пробормотала Надежда. «Если уж делать доброе дело, то никому его поручать нельзя», — продолжал ее собеседник. «Надо самому всем распорядиться. В общем, хотел я городу своему родному подарок сделать, привести в порядок парк, отреставрировать имение, там музей устроить, а в парке, чтобы жители отдыхали. Пока собирался, как раз дорогу решили проводить. Так что по всему выходит, не сделать мне перед смертью доброго дела. Оттого и тяжело на сердце. Если бы я была самой главной, я бы вашему мэру приказала, чтобы он дорогу в обход провел, а парк в покое оставил», — горячо сказала Надежда. «Но, к сожалению, я никто». «Спасибо, Надежда Николаевна, за порыв». Теперь уже он накрыл ее руку, затем поднес к себе через стол и поцеловал. Капитан Зеленушкин подошел к дверям ресторана «Солонка». У входа стоял здоровенный детина в малиновом бархатном камзоле с позолоченными пуговицами. Правда, из-под камзола торчали совершенно неуместные джинсы. Еще больше нарушала цельность образа грубая физиономия швейцара, к которому больше подошел бы китайский тренировочный костюм. Смерив капитана презрительным взглядом, швейцар оттопырил губу и проговорил: «У нас дорого». «А я тебя спрашивал», — процедил капитан, пристально взглянув на детину. «Ты говорить будешь, когда я спрошу». Он двинулся вперед, но швейцар набычился и загородил дверь своим мощным корпусом. «У нас частное заведение, мы можем не пускать, если нам кто не понравится». «Гришенька», — из-за спины швейцара выглянул невысокий, подвижный, хотя и полноватый человек средних лет в черном пиджаке и бабочке. «Гришенька, ну сколько тебя учить? Ты что, не видишь, что гражданин из полиции?» «А на нем что написано?» — проворчал швейцар, неохотно отступая в сторону. «Я смотрю, не наш контингент». «Ты, Гриша, должен читать не только то, что написано. У тебя работа психологическая. Тебя здесь для чего поставили? Чтоб ты проводил фейс-контроль, а не для того, чтобы создавал фирме неприятности». Господин в бабочке тонко улыбнулся капитану и проговорил бархатным, обволакивающим голосом. «Заходите, Иван Семенович, молодой человек не разобрался. Мы всегда вам рады. У нас сегодня очень удачное филе миньон с тушеными овощами». Господин в бабочке был хорошо знаком капитану. В определенных кругах его знали под кличкой «профессор». Не так давно он отсидел 2 года за мошенничество, и сразу после освобождения за представительную внешность и хорошие манеры его взяли в ресторан метрдотелем. С тех пор ни в чем криминальном он не был замечен. «Нет, профессор, есть у вас я не буду», — ответил на приглашение капитан. «Молодой человек прав, у вас для меня дорого». «Иван Семенович, какие счеты между старыми знакомыми? Мы вас сделаем нашим почетным гостем. Предлагаем вам огромную скидку, как самому дорогому клиенту». «Да некогда мне, я, между прочим, на работе и пришел сюда по служебной необходимости». «Все-таки меня чрезвычайно расстраиваете, Иван Семенович», — вздохнул метрдотель. «У нас приличное заведение с солидной постоянной клиентурой. Мы не связываемся ни с каким криминалом. Я вовсе не спешу обратно на нары». «А я и не говорю про криминал», — усмехнулся капитан. «Мне только нужно задать вам несколько вопросов. Если вы на них чистосердечно ответите, наша встреча не будет долгой». «Всегда рад оказать вам посильную помощь, а также родной полиции», — заверил его профессор. «Только давайте зайдем в более удобное помещение, чтобы не смущать публику». Он провел капитана в неприметную дверь рядом с гардеробом. За этой дверью оказалась небольшая уютная комната, где были 2 кресла и низенький столик. «Здесь у нас, так сказать, комната для переговоров», — пояснил метрдотель. «Судя по всему, профессор, ты здесь не только метрдотель», — проговорил капитан, оглядевшись. «Да, у меня сложные и разнообразные обязанности», — уклончиво ответил тот. «Без ложной скромности скажу, что я сделал карьеру. Можно вам предложить кофе или чай, а может быть, коньяк? У меня есть очень хороший». «Вот как раз по поводу коньяка я и хотел поговорить». Капитан открыл портфель и достал оттуда бутылку из сторожки. «Ваша?» «Один момент». Профессор взял бутылку, внимательно осмотрел и кивнул. «Наша. Не буду отрицать». «Отрицать это было бы глупо», — усмехнулся капитан. «А можно установить, когда и кому она была продана?» «Ну, Иван Семенович», — заныл метрдотель, — «это очень сложный вопрос. Я пожилой человек, и память у меня не та, что прежде. И вообще, вы же знаете, мы не любим создавать проблемы своим постоянным клиентам. У нас приличное заведение». «Значит, создадите проблемы себе», — холодно произнес капитан, протягивая руку за бутылкой. «Ты, профессор, не хотел возвращаться на нары, а придется». «Что, очень серьезное дело? Куда уж серьезнее, убийство и не одно». «Так бы сразу и сказали», — профессор сразу успокоился. «В таком случае постараюсь вспомнить». «Да уж постарайся, будь добр. Если надо, погляди в документах. Ведь вы учитываете продажи?» «Ну, разумеется, учитываем», — профессор изобразил на лице обиду. «Я же сказал, у нас нет никакого криминала. Но мне документы не нужны, у меня память хорошая, хоть я и пожилой человек». Он еще раз взглянул на бутылку и уверенно проговорил. «Пейте шампань «Шато де Монтифо», хороший коньячок, 20 лет выдержки. Дорогой, конечно, так что в основном мы продаем его бокалами по 50-100 граммов. Но здесь явно продали бутылку, причем на вынос». «Совершенно верно. И купила эту бутылку женщина, Татьяна Романовна Холодцова». «Татьяна Романовна?» — удивленно переспросил капитан. «Директор школы?» «Совершенно верно», — подтвердил метрдотель. «Она самая». Капитан поблагодарил профессора и покинул ресторан.